Кажется, решение Ильзы ехать поездом ничуть не удивило мать. Для нее, наверное, это выглядело совершенно естественно. Они с Ильзой прекрасно поладили и оживленно болтали все время, пока ждали поезд. Зоря не особо вникал в их разговор, обычная беседа родителей и преподавателя. Кирилли все еще была на седьмом небе, что едет в Сиорию, и пока не обращала внимания на попутчицу. Зато Фартов подошел поздороваться. Ха, что-то новенькое. «А Фартова ты маркер не дал», — тихо заметила Ильза. «Нет». Также шепотом ответил Зорян. «Он бесполезен, и мы с ним не ладим». Ильза промолчала, ограничившись настороженным взглядом. Может, он и правда слишком суров к Фартову, но смысла включить его в петлю и правда не было. Не больше, чем с Кириэлли. Брат легкомысленен и не любит работать. Наконец они сели на поезд и отправились в путь. Кириэлли изрядно смутилась, узнав, что учительница едет с ними. Но это ж Кириэлли. Ее смущение едва хватило на полчаса. Потом она принялась засыпать Ильзу вопросами. В отличие от нее, Ильза была терпелива, но полтора часа один на один с Кириэлли. В итоге Зорян жалился и решил отвлечь сестру рассказом с красочными иллюзиями. Ильза смотрела его представление с неожиданным вниманием, а он решительно не понимал, что тут такого. Всего лишь иллюзии. Она маг и преподаватель лучший на континенте Академии, наверняка видела и не такое. В конце концов, он решил просто спросить. Кириэлли было совершенно не обязательно знать об этом. Так что он протянул ментальный канал и спросил телепатически. Ильза дернулась, но быстро взяла себя в руки, и ее ответ был четким, без посторонних мыслей. Такой вид связи явно был и не впервой. «Подавляющий плетение оберег тебе нипочём», — ответила она. «То есть, конечно, с твоим опытом это должно быть просто. Я тоже так могу. Но творить столь подробные иллюзии под оберегом — это требует настоящего мастерства. Разве ты не хотел выглядеть обычным? У тебя не очень получается». «Ну, Кириэлли же не знает, насколько это сложно». «Жалко», — ответил он. Сказать по правде он и сам не знал. Он освоил эти иллюзии просто, чтобы развлечь сестру. Для него это был всего лишь небольшой фокус, и у него совершенно вылетело из головы, что кто-то вроде Ильзы сможет оценить необходимый для этого уровень мастерства. «Итак», — передала Ильза, — «ты достаточно хорош в боевой магии, чтобы биться с тысячелетним личем. Ты маг разума и мастер иллюзий. Ты с легкостью телепортируешься, открываешь пространственные врата. Ты можешь создавать своих двойников. Ты мастер големостроения со всеми вытекающими. Говоришь, что добился всего этого за сколько там? 8 лет? «По сути, да», — подтвердил Зорян. «Извиняюсь за прямоту, мистер Казинский, но разве ты недовольна средний маг?» — поинтересовалась она. «Я никогда не слышала, чтобы тебя считали талантливым магом. И можешь мне поверить, это не пустые слова. Когда появляется звезда мировой величины вроде Дэймена, ее семью всегда проверяют, не передается ли это по наследству. Помимо способностей к магии разума, я и правда совершенно обычен», — спокойно ответил Зорян. В прежние времена слова Ильзы привели бы его в ярость, но эти времена давно прошли. «Я знаю, о чем вы думаете, и вы правы. Своим быстрым развитием я обязан временной петле. Практически неисчерпаемый бюджет, доступ к запрещенным материалам и опыт, который не получишь обычным путем. Плюс постоянное давление, неизменно мотивирующее работать над собой. Честно говоря, думаю, на моем месте любой добился бы не меньшего. Ну или сломался». Некоторое время Ильза молчала. Зорян так и видел, как в ее голове крутятся шестеренки. Наверное, она впервые осознала, какие уникальные возможности предоставляет петля. «Кажется, я немного завидую, мистер Казинский», — заключила она. «Это преждевременно», — ответил он. «Как знать, может, я буду стерт, и все мои усилия пойдут прахом». «Что?» — вздрогнула она. «Что ты имеешь в виду?» И он, наконец, объяснил подробно про Красного, про их шансы вырваться из петли, про стоящие перед ними задачи. На это ушло немало времени. К его удивлению, после рассказа Ильза выглядела куда спокойней и уверенней. Словно он не сказал ей, что они все запросто могут проиграть. Хотя, возможно, так и должно быть. Она уже знает, что ее временный маркер проработает лишь 6 месяцев. По сравнению с этим, их более отдаленные проблемы не так беспокоят. Может, она даже рада, что у них те же проблемы. «А я-то гадала, почему вы включили в петлю столько людей, а не оставили ее для себя. Да, похоже, ситуация критическая». Она хмыкнула вслух, вызвав странный взгляд Кириэлли. «Не обязательно так радоваться этому», — пробурчал Зорян. «Но да, нам действительно нужна помощь». Ильза попала в список из-за ее связей. Да, обычно она держалась довольно скромно, но знала очень многих и была на хорошем счету. Она здорово поможет в реализации их безумных планов и разгребании последствий. Учитывая, сколь немногие в их заговоре имели талант к дипломатии и бюрократии, очень ценное свойство. К тому же она эксперт школы изменения. Она вполне может помочь ему с изготовлением големов. Да, она не умеет анимировать их, но даже просто изготовить столько механических тел – уже большое подспорье. Если она настолько хороша в изменении алхимии, как утверждает Ксвим, она сможет взять на себя значительную часть работы. «А почему просто не нанять кого-нибудь?» – спросила она, когда он поднял эту тему. «Ксвим упоминал, что ты уже это делаешь». «Не могу», – покачал головой Зориан. «Изготовление боевых големов разрешено только по лицензии, а назначение кукол будет понятно любому специалисту». «Логично», — согласилась Ильза. «Мы же не хотим, чтобы кто попало мог в свободное время сделать собственную армию». «Вот-вот», — сказал Зориан. «Если мастера еще можно убедить сделать одну куклу, то заказ в 20 кого угодно переполошит. Никто не хочет ввязываться в попытку переворота или что-нибудь подобное. Мне очень повезет, если просто выставят из мастерской, не сообщив о заказе властям». Ильза кивнула и, поразмыслив, сменила тему. «А знаешь, этот разговор о големах и изменении напомнил мне об одной мысли, пришедшей, когда ты объяснил работу петли. Уничтожение целого мира и воссоздание из ничего. Это напоминает одну мою давнюю мечту». «О, вы про истинное творение?» – предположил Зориан. «Ты знаешь?» – удивилась Ильза. «Но я тебе об этом не рассказывала. Полагаю, одна из прошлых воплощений?» «Ага», – подтвердил Зориан. «В начале каждой петли я часто приходил к вам за советом. Вы многому меня научили или подтолкнули в нужную сторону». «Когда-нибудь мы обязательно об этом поговорим», — улыбнулась она. «Похоже, с тебя причитается, а я об этом даже не знаю. Непорядок. Но да, истинное творение. В определенном смысле петля воплощает мою давнюю мечту. Магия, что раз за разом создает мир. Ты точно не знаешь, как это делается?» «Нет, простите», — извиняющимся тоном ответил Зориан. «Тут используются силы божественного размаха и природы. Или, скорее, первозданного, поскольку врата государя, похоже, сделаны из кого-то из них. Учитывая предание о том, что раньше могли смертные маги, и в свете того, что существует устройство, раз за разом создающее весь мир, подозреваю, все проще, чем кажется. Может, я даже смогу что-нибудь выяснить, наблюдая за этим созданным миром», — мечтательно сказала Ильза. «Возможно», — с сомнением сказал Зориан. Он отнюдь не был уверен, что все так просто, но не собирался ее останавливать. Наконец Кириэль задремала, и телепатический разговор тоже стих, оставляя Зорина и Ильзу наедине со своими мыслями. А поезд все так же шел в Сиорию. Когда они сошли с поезда на вокзале в Сиории, их уже ждали. Зак ожидаемо был здесь, но с ним были Ксвим, Кайрон и Тайвин. Само собой, остальным не было до этого дела, но Кириэль каким-то чутьем просекла, что тут что-то нечисто, и, замолчав, переводила подозрительный взгляд с одного на другого. Зорин поймал удивленный взгляд Фартова. Неизвестно, что на самом деле знал о нем брат, но про отсутствие друзей ему точно было известно. Впрочем, Фартов не стал подходить, благо все выглядело мирно. Отведя Кириэль к Майе, остальная компания подыскала укромное место для беседы. Первым слово взял Кайрон, их инструктор боевой магии, включенный в список за выдающиеся умения и связи с армией Ильдемара. «Эти ваши временные маркеры, сохраняющие воспоминания, их можно отменить?» Ну и, естественно, первым делом он спросил о маркерах. Впрочем, Зорин и сам поступил бы так же на их месте. Немного странно, что они не расспросили Зака, пока ждали поезд. Но, наверное, говорили о других вещах. Той же механике петли, например. Или собрались перед самым приездом. Зак ненавидел ждать и привык являться в последний момент. «Да», — прямо ответил Зориан. «В любой момент?» — уточнил Кайрон. «Но для этого нужна корона, которая сейчас у Кватач Ичла». Осторожно сказал Зориан. «Так что нет, не в любой». «И отмена маркера скажется только при рестарте цикла», добавил Зак. «Она не сотрет воспоминания, которые уже есть, до конца месяца». «Можно ли повторно наложить истекший или отмененный маркер?» спросил Ксвим. «Знаю, о чем вы думаете», вздохнул Зак. «Увы, все не так просто. Да, маркер можно вновь наложить на того же человека, но только через 12 циклов после первого раза. Нельзя просто взять и переписать маркер, чтобы продлить время». «Я ожидал нечто подобное», — признался Ксвим. Зорин внезапно вскрикнул от боли. Тайвин зачем-то ущипнула его за руку. «Ты что творишь?» — возмутился он. «Хотел убедиться, что рука правда в порядке», — хмурясь ответила она. «Точно, это же та самая рука, которую в прошлом цикле отсек Кватач Ичл. В последний раз, когда они с Тайвин виделись, он был практически калекой. Но, черт возьми, это не повод щипаться». Возмущенно фыркнув, он отшагнул, загораживаясь Ильзой. Та ответила насмешливым взглядом. «Итак, каков план?» — — спросил Кайрон. «Мы надеемся, что сможем убрать ограничения временных маркеров», — сказал Зориан. «Да, изменить заклятие, созданное при участии богов, будет непросто, но мы полагаем, что Красный подключился к петле именно таким способом, а значит, и у нас есть шанс». «Ага, если смог Красный, то и мы все вместе точно сможем», — добавил Зак. «А если нет?» — уточнил Ксвим. «Хочется думать, что за эти 6 циклов мы соберем все части ключа и разблокируем выход», — ответил Зориан. «Тогда мы сможем выпустить вас из петли, и вопрос с маркером отпадет сам собой». «И что, тогда продолжите вдвоем? – спросила Тайвин. «Или наделаете новых путешественников, и потом выпустите их? Не скажу за всех остальных, но 3 Тайвин на одной планете как-то многовато». «Вообще-то мы собираемся выйти вместе с вами», — ответил Зак. «Мы уже получили от петли все, что можно пожелать. Незачем рисковать из жадности. Если сможем выйти через 6 циклов, мы так и сделаем». Повисло молчание. Зорин понимал новых путешественников, те наверняка опасались, что их используют и выбросят. Вполне логично. Сама природа временных маркеров это подразумевала. Контролер накладывает метки, не упоминая об ограничении по времени. Человек полгода трудится не на страх, а на совесть, а потом, какая жалость, внезапно все забывает. Но парни не собирались дурить новых товарищей. Они впутали их в эту историю и постараются выпустить из петли. Может, и не смогут, но точно не потому, что плохо старались. Что ж, наконец нарушил молчание Ксвим. Тогда предлагаю браться за работу. Дни сменились днями, и становилось все очевиднее, сколько перемен принесли новые путешественники. Кайл прибыл в Сеорию куда раньше, всего на день позже Зориана. Лукавая Аланика не пришлось спасать от наемников суда мира. Команда Тайвин больше не заморачивалась охотой на монстров, уроки Ильзы стали совсем другими, она решила попробовать новый подход. Симулякром Зориана перебил всех мозговых крыс в городе, оставив лишь парочку на опыты. И парням не пришлось, как обычно, убеждать Ксвима, Аланика и Сильверлейк, что освободило неожиданно много времени. Наконец, в этом цикле не было нужды договариваться с посвященными молчащих врат. Сеть врат Бакоры была доступна с самого начала месяца. Так что, разобравшись со срочными вопросами в Сеории, Зак и Зориан переместились в Кос, добыть имперскую сферу и, возможно, ручную гидру. Но перед этим они заглянули в поместье Траматула, убедиться, что там все в порядке. Дэймин уверял, что выбранные им люди весьма надежны, но кто-кто, а Зориан знал, что брат частенько выдает желаемое за действительное. Когда они прибыли, поместье гудело, как потревоженный улей, кто-то постоянно приходил и уходил, более того, их уже ждали. В этот раз им не потребовалось, как обычно, добиваться встречи с Дэймином, зато опять пришлось отвечать на вопросы новых путешественников, на что ушла куча нервов большая часть дня. «Очень надеюсь, что это больше не повторится», — пробурчал Зориан. «Я думал, ты и сам все прекрасно объяснишь, Дэймин». «Я и объяснил», — возразил брат. «Но они хотели подтверждения от тебя. Разве их можно винить?» «Наверное, нет», — уступил Зориан. Если Дэймин объяснил все как есть, то новые путешественники знали, что у руля вовсе не он. Понятно, что они хотели подтверждения с первых рук. «Ну так что, твоя команда готова? Это Раматула? Они согласятся отправить своих лучших искателей в Блантир?» Собственно, это и была основная причина включения в список Дэймина и его людей. При поисках посоха их помощь будет незаменима. В прошлом цикле они нашли на Блантире врата Бакоры, спасибо королю ящера людей, но теперь предстояло отыскать посох. Всего лишь посох на огромном заросшем джунглями континенте. Вдвоем им с Заком ни за что не справиться. Зориан никогда не признает этого вслух, но команда Дэймина – самые ценные из новых путешественников. И одна из главных причин, по которой они выбрали этот способ. «Моя команда пойдет за мной, если надо, даже на Блантир, через врата моего младшего брата», — гордо ответил Дэймин. «Чего там? Они, наверное, пошли бы за мной, даже быть маркер только у меня. Хотя нытья было бы больше. Но с помощью Таруна, Кермы и других ключевых специалистов все под контролем. Что до Траматула, ну какую-то помощь мы определенно получим. Тут главная сложность в том, что мы впутали их без предупреждения. Они такое, мягко скажем, не одобряют, так что некоторые проблемы неизбежны». «А если подсластить пилюлю деньгами и редкими материалами?» — спросил Зориан. «Я знаю, что дом Траматула не бедствует, но мы с Заком, если постараемся, можем наскрести на бюджет небольшой страны, не говоря уже о бесценных материалах, которые не найдешь в свободной продаже». На лице Дэймина боролись ужас и восторг. «Ненавижу тебя», — наконец сказал он. «Когда выйдем из петли, не забудь отослать часть этих денег своему бедному старшему брату». «Разве у тебя не все в порядке с деньгами?» — поднял бровь Зориан. даже женишься на принцессе. Денег не бывает достаточно», — возразил Дэймон. «Никогда. И да, пришли сколько вообще возможно. Тупо подкупать Траматула не лучшая идея, но они оценят, если мы профинансируем экспедицию из своего кармана. Да и пара-тройка невинных подарков». Зурин кивнул и сделал пометку в памяти «обсудить это с Заком». «Кстати, о Заке. Сообщник, то есть уже один из сообщников, ждал их у главных ворот, напевая веселый мотивчик». Зурин безо всякой телепатии знал, о чем тот думает. «Кстати». Он повернулся к Дэймину. «Не знаешь, в Эльдемаре разрешено держать гигантских усиленных магией ручных гидр. Мне не для себя, для друга».